Крюшоны. Издавна крюшоны подавали на парадных обедах и ужинах. Эти напитки наливали в специальные стеклянные и хрустальные чаши и кувшины, поэтому они и получили название «крюшоны» от французского слова, означающего «кувшин». Приготовляли их из легких столовых вин с добавлением газированной плодовой или сельтерской воды, а также плодов и ягод, которые придают крюшонам вкус и аромат. Мы же предлагаем вам попробовать эти напитки, приготовленные на безалкогольной основе. Подают крюшоны со свежими, консервированными или замороженными плодами или ягодами, реже с натертыми шоколадом или мускатным орехом. Температура их должна быть не выше 15 градусов. Рецепт 216. Крюшон ананасовый. Сок ананасовый и морс апельсиновый или лимонный – смешивают и охлаждают до температуры 12-15 градусов. Затем к смеси добавляют охлажденную минеральную воду, тщательно размешивают. Сверху кладут ананас, который должен быть нарезан тонкими ломтиками. На 150 мл напитка сок ананасовый 30, морс лимонный или апельсиновый 70, вода минеральная, боржоми, нарзан или московская 50, ананас свежий, консервированный или замороженный – 15. 217. Крюшон клубничный. Сироп клубничный и морс яблочный смешивают и охлаждают до температуры 12-15 градусов. Затем к смеси добавляют охлажденный безалкогольный напиток, тщательно размешивают, сверху кладут клубнику. На 150 мл напитка сироп клубничный 25, морс яблочный, малиновый или клубничный 75. Напиток безалкогольный промышленного производства клубника или яблоко 59. Клубника свежая, консервированная или замороженная 15. 218. Крюшон майский. Сироп чайный и напиток из ревеня смешивают и охлаждают до температуры 12-15 градусов. Затем к смеси добавляют охлажденный безалкогольный напиток, тщательно размешивают, сверху кладут кружок очищенного апельсина. На 150 мл напитка сироп чайный 20, напиток из ревеня 80, напиток безалкогольный промышленного производства клубника, яблоко, саяны, солнышко 50, апельсин 20. 219. Крюшон буратино. Сок рябиновый и сок грушевый, айвовый или яблочный смешивают и охлаждают до температуры 12-15 градусов. Затем к смеси добавляют охлажденный безалкогольный напиток, сверху кладут плоды компота. На 170 мл напитка сироп компота ассорти 20, сироп рябиновый 10, сок грушевый, айвовый или яблочный 90, напиток безалкогольный промышленного производства буратино, солнышко, аленький цветочек, красная шапочка 50, плоды компота ассорти 20. 220 рецепт. Крюшон красная шапочка. Пюре вишневое смешивают с соком и морсом и охлаждают до температуры 12-15 градусов. К смеси добавляют охлажденный безалкогольный напиток и тщательно размешивают. Сверху кладут вишню. На 150 мл напитка пюре вишневое или вишня протертая дробленная с сахаром 30. Сок яблочный или виноградный 40. Морс вишневый, клюквенный или другой 40. Напиток безалкогольный промышленного производства «Красная шапочка», «Буратино», «Виноградный», «Вишня» – 40. Вишня, клубника или черешня – свежая, консервированная или замороженная – 20. 221 рецепт. Крюшон «Планета». Сироп мятный смешивают с соком и морсом и охлаждают до температуры 12-15 градусов. К смеси добавляют охлажденный безалкогольный напиток тархун. Сверху посыпают тертым шоколадом или мускатным орехом. На 180 мл напитка сироп мятный 10, сок березовый 50, морс яблочный 50, напиток безалкогольный промышленного производства тархун 70, шоколад 5 или мускатный орех 1/100. 222 рецепт. Крюшон персиковый. Сок персиковый смешивают с сиропом и морсом и охлаждают до температуры 12-15 градусов. К смеси добавляют охлажденный безалкогольный напиток и тщательно размешивают. Сверху кладут половинки или нарезанные кусочки персиков. На 150 мл напитка сок персиковый 40, сироп сахарный 10, морс черно-смородиновый, черничный или малиновый 60, напиток безалкогольный промышленного производства клубника, яблоко, буратино 40, персики свежие или консервированные 20. 223. Крюшон детский. Компот смешивают с сиропом и морсом. Охлаждают до температуры 12-15 градусов. Затем к смеси добавляют охлажденный безалкогольный напиток, тщательно размешивают, сверху кладут плоды из компота. На 130 мл напитка сироп консервированного плодово-ягодного компота 30, морс черно-смородиновый, малиновый или яблочный 70, напиток безалкогольный промышленного производства вишня, буратино, малиновый 30. Плоды или ягоды консервированного компота 30. 224. Крюшон факел. Сироп смешивают с соком, охлаждают до температуры 12-15 градусов, к смеси добавляют охлажденный безалкогольный напиток и тщательно размешивают. Сверху кладут вишню. На 150 мл напитка сироп вишневый 20, сок вишневый, гранатовый, красносмородиновый или малиновый 50, напиток безалкогольный промышленного производства вишня, клубника, саяны, южный 80, вишня или черешня свежая, консервированная или замороженная 10. 225. Крюшон бриз. Сироп пряный смешивают с соком, охлаждают до температуры 12-15 градусов. К смеси добавляют охлажденный безалкогольный напиток и тщательно размешивают. Сверху кладут кружок лимона. На 150 мл напитка сироп пряный 20, сок виноградный 50, напиток безалкогольный промышленного производства тархун 80, лимон или апельсин 20. 226. Крюшон цитрон. Сироп лимонный смешивают с соком, охлаждают до температуры 12-15 градусов. К смеси добавляют охлажденный безалкогольный напиток и тщательно размешивают. Сверху кладут кружок лимона. На 150 мл напитка сироп лимонный или апельсиновый 20, сок лимонный или апельсиновый 50. Напиток безалкогольный промышленного производства апельсин, лимон, ситро, фанта 80. Лимон или апельсин 20. 227 рецепт. Крюшон Аленушка. Пюре сливовое смешивают с соком, охлаждают до температуры 12-15 градусов, к смеси добавляют охлажденный безалкогольный напиток, сверху кладут половинки или нарезанные кусочки сливы. На 150 мл напитка пюре сливовое или слива протертая, дробленная с сахаром 30, сок сливовый или вишневый 50, напиток безалкогольный промышленного производства 70, слива свежая, консервированная или замороженная 20.